Глава 11. Я быстро приближаюсь к поворотному пункту внутренней жизни Себастьяна, и когда готовая часть работы видится мне в тусклых отблесках еще предстоящего труда, делается не по себе. Удалось ли мне до сих пор сохранять в рассказе о жизни Себастьяна обещанную мной беспристрастность? Удастся ли мне это в заключительной части? Изнуряющая борьба с чужим языком и полное отсутствие литературного опыта не располагают к особой самоуверенности, но даже если я в предыдущих главах со своей задачей не справился, я все равно полон решимости продолжать, тайно уверенный, что тень самого Себастьяна каким-то особым, ненавязчивым образом пытается мне помочь. Я получил, однако, и более явную помощь. Поэт Шелдон, который между 1927 и 30 годами часто виделся с Клэр и Себастьяном, и которого я навестил вскоре после своей странной полувстречи с Клэр, любезно согласился рассказать мне все, что ему известно. Он же, спустя 2-3 месяца, когда я уже приступил к этой книге, поведал мне о судьбе бедняжки. Как случилось, что ее, молодую и на вид здоровую женщину, подстерегала смерть от кровотечения у пустой колыбели? Он говорил, в каком она была в восторге, когда роман «Успех» оправдал свое название. «Успех» был на этот раз настоящий. Всегда будет загадкой, почему одна прекрасная книга получает заслуженные лавры, а другая, не менее прекрасная, проваливается. Как и с первым своим романом, Себастьян пальцем не шевельнул, чтобы потянуть за нити, которые обеспечили бы успеху и приветственные крики и бурные рукоплескания. Когда бюро газетных вырезок начало осыпать его образчиками хвалы, он не только на них не подписался, но не стал рассылать и благодарственных писем доброжелательным критикам. Себастьян находил неуместным и даже оскорбительным выражать признательность тому, кто отзывается о книге, выполняя свой долг, и тем подмешивать к холодящей невозмутимости беспристрастного суда тепловатую человечность отношений. Более того, единожды начав, он вынужден был бы уже благодарить и благодарить за всякую строчку, чтобы не обидеть критика внезапной забывчивостью, и эта влажная расслабляющая теплота привела бы в конце концов к тому, что, несмотря на всем известную честность того или иного критика, благодарный автор никогда... никогда уже полностью не был бы уверен, что в тот или иной отзыв не прокралась на цыпочках личная симпатия. Слава в наше время стала слишком обычным явлением, чтобы спутать ее с ореолом, не меркнущим вокруг настоящей книги. Чего именно заслуживал Себастьян, Клэр не интересовала. Она хотела наслаждаться его успехом. Ей хотелось видеться с людьми, желавшими видеть Себастьяна. Он с ними видеться решительно не хотел. Ей хотелось слышать, как люди обсуждают успех. Себастьян заявлял, что его эта книга больше не интересует. Ей хотелось, чтобы Себастьян вступил в какой-нибудь литературный клуб и общался с другими писателями. Себастьян раз или два влезал в накрахмаленную рубашку, чтобы потом ее скинуть, так и не проронив ни единого слова на обеде, устроенном в его честь. Он неважно себя чувствовал. Он плохо спал. На него находили безумные припадки гнева. Для Клэр это было новостью. Как-то раз, когда он работал в своем кабинете над Потешной горой, пытаясь не сойти с крутой и скользкой тропинки, вьющейся меж темных утесов невралгической боли, вошла Клэр и самым кротким голосом спросила, готов ли он принять посетителя. «Нет», — ответил Себастьян, скалясь над только что написанным словом. «Но ты сам ему назначил в 5 и...» «Ну ты своего добилась!» — взревел Себастьян, швыряя вечное перо в потрясенную белизну стены. «Дай ты мне поработать спокойно», — загремел он с такой силой, что Шелдон, игравший перед этим в шахматы с Клэр в соседней комнате, поднялся со своего места и прикрыл дверь в гостиную, где скромно дожидался маленький смирный человечек. Время от времени на него накатывали приступы безудержной проказливости. Однажды, когда у них с Клэр обедали двое друзей, он придумал, как они потрясающе разыграют приятеля, с которым им предстояло встретиться после обеда. В чем заключался розыгрыш, Шелдон странным образом позабыл. Он помнил только, что Себастьян хохотал и вертелся на каблуке, ударяя кулаком о кулак, жест, означающий, что он действительно развеселился. Все были страшно увлечены затеей, совсем было уже собрались ехать. Клэр вызвала такси и с сумочкой наготове стояла в своих сверкающих серебряных туфельках, как вдруг оказалось, что Себастьяна все это нисколько больше не интересует. Он поскушнел, стал зевать, почти не открывая рта, что пренеприятно, и, наконец, сказал, что выйдет погулять с собакой, а потом ляжет спать. У него тогда был маленький черный бультерьер. Он потом заболел, и пришлось его усыпить. Окончена была потешная гора, за нею альбиносы в черном, наконец, третья и последняя его повесть «Обратная сторона Луны». Вы, конечно, помните прелестного героя этого рассказа, маленького смирного человечка, который, пока ждал поезда, тремя разными способами спас трех заблудившихся путешественников. Кстати, мистер Зиллер, самый, может быть, живой из всех героев Себастьяна, завершает тему расследования, о которой я говорил в связи с граненой оправой и успехом, будто некая идея, постепенно прораставшая сквозь два романа, вдруг воплотилась в физическое бытие. И вот мистер Зиллер склоняется перед нами в поклоне. Каждая черточка его манер и внешности неповторима и осязаема. Кустистые брови и умеренные усы, мягкий воротничок и кадык, который ворочается, словно соглядатый за шпалерой, карие глаза и винного цвета вены на большом крепком носу. Глядя на него, горбатый задумается, на месте ли его горб. Скромный черный галстук и старый зонт, утка в глубоком трауре, густые заросли в ноздрях и... дивный сюрприз. Само сияющее совершенство открывается нам, когда он снимает шляпу. Примечание. Словно соглядатый за шпалерой. Аллюзия на сцену убийства Полония в Гамлете. Он подслушивает разговор, прячась за ковром, и Гамлет протыкает его шпагой. Акт 3, сцена 4. Конец примечания. Но чем лучше Себастьян писал, тем хуже себя чувствовал, особенно при перерывах в работе. Шелдон считает, что мир, созданный Себастьяном несколько лет спустя в последней книге, сомнительной «Асфодель», уже отбрасывал тени на все, что его окружало, и хитрые искусители, что скрывались за яркими масками его романов и повестей, завлекая все новыми авантюрами творчества, неуклонно вели его к роковой, единственной цели. Клэр он, казалось, любил не меньше, чем прежде. Но, как следствие все более овладевавшего им острого ощущения смертности, их отношения выглядели более хрупкими, чем на самом деле. Сама же Клэр, добрая невинная душа, безмятежно блаженствовавшая в уютненьком, но Себастьяном давным-давно покинутом уголке ее жизни, теперь, безнадежно отстав, никак не могла решить, догонять ли его или пытаться зазвать обратно. Вечно занятая то литературными делами Себастьяна, то присмотром за его обиходом, она хоть и чувствовала, что завелась червоточина и что с жизнью его воображения связь терять опасно, Тем не менее, успокаивала себя, вероятно, мыслью, что шероховатости эти временные, и все как-нибудь образуется. Их интимных отношений я, естественно, касаться не могу, во-первых, потому что смешно обсуждать то, что доподлинно никому не известно, во-вторых, от того, что само вульгарно присвистывающее слово «секс», и это, конечно, «кс-кс-кс-киска», кажется мне до того оглупляющим, что я начинаю сомневаться, имеет ли это слово вообще какой-нибудь смысл. Уверен, что отводить сексу почетное место, пытаясь разобраться в душе человека или того хуже, раздувать половой вопрос, если таковой существует, через него объясняя все прочее, не что иное, как грубая логическая ошибка. Накатывающая на берег волна — это еще не все море под луной, прячущее дракона в своей пучине, хотя вода — это и лужица в выемке скалы, и голубая дорога в Поднебесную — вся в алмазной ряби. Обратная сторона луны. Телесная любовь — лишь способ иначе выразить то же самое, а не какая-то там особенная сексофонная нота. Стоит ее якобы услышать, и половина души отзовется эхом. Стол находок, страница 82. Все сущее образует единый строй, ибо таково единство человеческого восприятия, единство личности, единство материи, чем бы ни являлось это последнее, реально одно лишь число, единица, прочие ее повторы, там же страница 83. Если бы я даже узнал из какого-то надежного источника, что Клэр как любовница не совсем устраивала Себастьяна, мне все равно бы не пришло в голову этим объяснять его общее лихорадочно-нервное состояние. Неудовлетворенный всем на свете, он мог быть неудовлетворен и какими-то оттенками своей любви. Заметьте, что слово «неудовлетворенность» я употребляю в расширительном смысле, состояние духа Себастьяна той поры никак не сводилось к мировой скорби или к простой хандре. Понять это состояние можно только через его последнюю книгу «Сомнительный асфодель». Тогда она была еще дальней дымкой на горизонте, вот-вот она прорежется береговой линией. В 1929 году известный кардиолог доктор Оутс посоветовал Себастьяну месяц провести в эльзасском городке Блауберге, так как применявшееся там лечение не раз помогало в сходных случаях. Молчаливо было принято, что поедет он один. Перед его отъездом мисс Прэтт, Шелдон, Клэр и Себастьян сидели у него дома за чаем, он был разговорчив и весел, и все поддразнивал Клэр, сунувшую в его вещи, которые она укладывала в его присутствии, вносившим только дополнительную суматоху, свой скомканный носовой платок. Потом он ухватил Шелдона за манжету, часов он не носил никогда, глянул на циферблат и вдруг заспешил, хотя до поезда оставалось еще около часа. Зная, что он этого не любит, Клэр и не заикнулась о том, чтобы проводить его на вокзал. Он поцеловал ее в висок. Шелдон помог ему вынести багаж. Не помню, довелось ли мне упоминать, что прислуги, за вычетом изредка мелькавшей паденой уборщицы, да официанта, носившего ему еду из соседнего ресторанчика, Себастьян не держал. Оставшись втроем, они несколько минут сидели молча. Внезапно Клэр опустила чайник на стол со словами: «Раз мой платок решил с ним ехать, надо мне, я думаю, этот намек принять на свой счет». «Что за глупости?» — сказал мистер Шелдон. «Почему нет?» — отозвалась она. «Если речь о том, чтобы поспеть на этот поезд, — начала мисс Прэтт. — Почему нет? — повторила Клэр. У меня еще 40 минут. Забегу к себе, что-нибудь захвачу и на такси». Она так и сделала. Что произошло на вокзале Виктории, никому не известно, но примерно через час она позвонила Шелдону, который уже вернулся домой, и с довольно жалким смешком сказала, что Себастьян не позволил ей даже постоять на платформе до отхода поезда. Я так и вижу, как она подъезжает к вокзалу со своим чемоданчиком, губы готовы раздвинуться в юмористической улыбке, туманный взгляд скользит по окнам вагонов, ища его. И вот обнаружив, а может, он первый ее увидел, «Привет, вот и я», — наверное, сказала она безмятежно, капельку чересчур безмятежно. Через несколько дней он ей написал, что место ему нравится, и чувствует он себя отлично. Потом наступило молчание, и лишь в ответ на обеспокоенную телеграмму Клэр пришла открытка с известием, что он решил сократить пребывание в Блауберге и на обратном пути задержится на неделю в Париже. К концу упомянутой недели он мне позвонил, и мы ужинали в русском ресторане. Шел 1929 год, а в последний раз мы виделись в 24-м. Выглядел он больным и измученным, и был так бледен, что казался небритым, хотя только что побывал у парикмахера. Пониже затылка у него был фурункул, заклеенный розовым пластырем. Он порасспросил меня немного о моей жизни, и вскоре мы оба почувствовали, что разговора не получается. Я осведомился, что сталось со славной девушкой, с которой он был в прошлый раз. «Девушкой?» — переспросил он. «А, Клэр, с ней все в порядке. Мы вроде как женаты». «Выглядишь ты неважно», — сказал я. «Неважно так неважно. Пельмени есть будешь? Ты еще помнишь, что это такое?» «А почему бы мне не помнить?» — сухо отозвался он. Несколько минут мы ели в молчании, принесли кофе. «Как ты сказал, называется это место Блауберг?» «Блауберг. Там неплохо?» «Смотря что считать неплохо», — ответил он, напряжением мышц подавляя зевоту. «Извини», — добавил он, — «постараюсь отоспаться в поезде». Он вдруг отогнул мою манжету, чтобы взглянуть на часы. «Половина девятого», — сказал я. «Мне надо телефонировать», — пробормотал он и с салфеткой в руке зашагал через зал. Когда он минут через пять вернулся, салфетка наполовину свисала у него из кармана пиджака. Я извлек ее. «Послушай», — сказал он, — «мне ужасно жаль, но я должен идти. Совсем забыл, что у меня встреча». «Меня всегда огорчало», — пишет Себастьян Найт в «Столе находок», что в ресторане люди не обращают внимания на живые мистерии, разыгрываемые теми, кто подает им еду, принимает у них пальто и распахивает перед ними двери. Как-то раз я напомнил одному коммерсанту, с которым мы завтракали несколькими неделями раньше, что у женщины, подавшей нам шляпы, была вата в ушах. Это его озадачило, он сказал, что никакой женщины он вообще не заметил. Человек, которому некогда заметить в спешке, что у шофера такси заячья губа, по мне страдает мономанией. Мне начинает казаться, что я окружен безумцами и слепцами, когда до меня доходит, что изо всей толпы лишь я один вижу. Девушка, разносящая шоколад, чуть-чуть, совсем чуть-чуть прихрамывает. Мы вышли из ресторана и направились к стоянке таксомоторов. Старик со слезящимися глазами, раздававший какие-то печатные объявления, лизнув палец, протянул один такой листок не то Себастьяну, не то мне, не то нам обоим. Ни он, ни я этому призыву не вняли. Два угрюмых мечтателя прошли мимо, не повернув головы. «Ну, до свидания», — сказал я Себастьяну, подзывавшему мотор. «Приезжай ко мне в Лондон как-нибудь», — сказал он и обернулся. «Подожди-ка», — добавил он, — «так не годится». Я убогого обидел. Он вернулся, держа в руке афишку, которую внимательно проглядел, прежде чем выбросить. «Тебя подвести?» — спросил он. Мне показалось, что ему до смерти надо от меня избавиться. «Нет, спасибо», — ответил я. Адреса я не расслышал, помню только, что он приказал шоферу ехать быстрее. Когда он вернулся в Лондон... Увы, нить повествования рвется, я вынужден просить других людей связать ее концы. Сразу ли Клэр поняла, что случилось некое событие? Сразу ли она заподозрила какое? Стоит ли гадать, что она сказала Себастьяну, и что сказал он, и что она ему на это ответила? Думаю, не стоит. Шелдону, когда он их видел вскоре после приезда Себастьяна, показалось, что держится он как-то странно, но у него ведь такое бывало и раньше. «В конце концов, это стало меня тревожить», — рассказывал Шелдон. «Однажды он спросил Клэр с глазу на глаз, все ли с Себастьяном благополучно». «С Себастьяном?» — переспросила Клэр с какой-то ужасной заторможенной улыбкой. «Себастьян спятил». «Совсем спятил», — повторила она, расширив блеклые глаза, и добавила тихо. «Он перестал со мной разговаривать». Тогда Шелдон повидал Себастьяна и спросил его, что случилось. «А вас это касается?» — осведомился тот с неприятной холодностью. «Мне нравится Клэр», — сказал Шелдон, — «и я хочу знать, почему она бродит, как потерянная душа. Она являлась к Себастьяну каждый день и усаживалась в каком-нибудь малоподходящем углу, где прежде никогда не сидела. Иногда она приносила ему сластей, иногда галстук. Сласти оставались нетронутыми, галстук безжизненно повисал на спинке стула. Казалось, она проходит сквозь Себастьяна, как привидение. Потом она исчезала так же молча, как появлялась». «Так что же, — сказал Шелдон, — покончим с этим, старина. Что вы с ней сделали?»